Глава третья. Быстро прихожу в себя, вскакиваю на ноги и принимаю боевую стойку. Костюм начинает сбоить, по крайней мере, картинка, что он выводит перед глазами, подрагивает, рябит и все больше перебивается помехами. Я в норе. Рация вроде бы активировалась, но никто меня не слышит. Смотрю вперед сквозь помехи, вижу супермутанта. Он пробегает вперед еще несколько метров и падает мордой в синий туман. Да, здесь вроде бы есть выжженная магией мертвая земля под ногами, но ее совершенно не видно. Синий густой туман доходит до самых колен. Боли не чувствую, смотрю вниз и понимаю, что слои защиты прямо сейчас неплохо так отражают всестороннюю атаку синей магии. Она здесь не простая, а какая-то плотоядная. Вспоминаю свое первое попадание в оранжевую нору. Синяя, скажу я вам, совсем другая. Над головой не видно никакого звездного неба, лишь планетарных размеров кольца, как те, что окружают Сатурн. Причем кольца эти не простые, а будто бы состоят из гигантских синих самоцветов. И когда я говорю «гигантских», то имею в виду, что самый маленький самоцвет в кольце может быть раз в 10 больше, чем многоэтажный дом. Размеры поражают. Мутант приходит в себя. Он отталкивается руками и встает. Я бы сказал, вскакивает на ноги. Вижу на нем все больше ран. Ноги так вообще разъедает с бешеной скоростью. Однако Игорь не сдается. Он начинает судорожно регенерировать. Смотрит по сторонам, быстро перебирает ногами и вдруг направляет взгляд на меня, вернее, на черную дыру в пространстве, что у меня за спиной. «Туда мне надо!» — орет он во все горло, да так дико, что синий туман под ногами на пару секунд отступает. «Ну, давай, попробуй!» — развожу руками в стороны. Он сильнее меня, гораздо сильнее, но не в этом проклятом месте. Игорь смотрит на меня и срывается с места, так сильно топает, что оранжевая кровь брыжет из него и капает в туман, отчего тот дымится и громко шипит. Пробую использовать магию под ногами в своих интересах. «Ай, сука!» Ругаюсь про себя. Этот синий туман настолько дикий, настолько своенравный, что не позволяет собой пользоваться. Все равно, что попытаться схватить кусок лавы и сделать из нее меч. Буду надеяться лишь на свои силы, и не факт, что их хватит. Но выпускать урода из норы я не намерен. «Добить его здесь будет проще всего, вот только сражаться со мной он совсем не хочет. Бежит на меня, но смотрит в черную пустоту, дыру пространства, что соединяет два мира. Двигаюсь чуть правее и встаю точно у него на пути. Он смотрит на меня и скалится, готовит руку с острым наростом к удару». Но и я не промах, кое-что уже придумал. В секунду выстраиваю структуру огромного синего щита, настолько большого, что нижней частью он упирается в первородную дикую магию. Смотрю вниз и вижу. Есть! Туман ползет по щиту вверх. Не знаю, почему так происходит, но именно это мне и нужно. Игорь долбится в щит, а я лишь выстраиваю для огромной округлой защиты подпорки. По ним тоже ползет синий туман. Удивительно. Делаю для щита новые слои, разрушенные части вмиг заменяю, а туман... Так он только и делает, что превращает жизнь Игоря в ад. В какой-то момент мутант становится сам на себя не похож. Его мелкие относительно остальных мышцы не выдерживают и разрушаются. Лицо из мимического подвижного превращается в нечто ужасное, будто бы его вылепил скульптор-недоучка, что совсем не умеет детализировать. Вдруг Игорь вспоминает, что в нем все еще находится мой меч. Рукоятка торчит из спины, а острие из живота. Он хватается за острие, дергает, сгибается от боли, но достает. Прямо у меня на глазах перехватывает меч и разламывает на части. Вот урод! Ты знаешь, сколько я за него заплатил? Он бросает бесполезные железяки и кидается на меня. Щит хрустит, подпорки то и дело ломаются. Я едва ли успеваю все восстанавливать. Игорь тем временем лишь ускоряется в своем бешеном темпе. Оно и понятно. Если не пробить защиту, то не видать ему спасительной черноты. Вдруг чувствую, как меня что-то тянет за ногу. Охреневаю и смотрю вниз. Неужели сам синий туман начал распускать щупальца? Нет. Присмотревшись, увидел маленького синего крота. Не крота землероя, а монстра, которого в этом мире кротом называют условно. Бедняга настолько мелкий и жалкий, что сил у него хватает лишь на слабые толчки и пару незаметных царапин. Хорошо присматриваюсь. Раз! Раздавил гадину. Нечего его жалеть. Он маленький, конечно, почти безвредный, но будь большим, то уже попытался бы меня сожрать. Продолжаю укреплять синюю баррикаду. Однако получается хреново. Супермутант все больше ее разрушает и пробивается ко мне. Вдруг снова толчок. Кто-то царапнул доспех. Не успеваю раздавить одного гада, как появляется другой, а затем еще и еще. Черт, да сколько их здесь! Смотрю под ноги, да только и вижу в тумане десятки хвостов. Они двигаются так хаотично, как рыба в бурном потоке. Игнорирую их, мне они ничем не угрожают, просто не могут. А вот для супермутанта вполне серьезная угроза. Ремонтирую щиты, отстраиваю старые подпорки и делаю новые. Вдруг замечаю, что десятки этих мелких кротов начали досаждать Игорю. Они для него все равно, что бесящие муравьи. Маленькие, быстрые, а кусаются при этом больно. Мне же лучше. Они кидаются на него маленькими группами. Некоторые настолько наглеют, что забираются на широкую спину. Они кусают его за ноги, под лопатки и вообще в тех местах, куда только могут дотянуться. Игорь бесится. Он совсем забывает про выстроенную мной защиту, переключается на стаи мелких кротов, нещадно давит их, сжимает руками, одного даже умудряется схватить зубами, рывком головы разрывает его. Смотрю на ноги и понимаю, что скоро моя защита перестанет работать. Энергии в организме и теле все меньше, в рюкзаке тоже не то чтобы бесконечный запас. Внезапно система визуального контроля начинает обводить красным цветом что-то вдали. Красных кружков становится все больше. Из-за синей магической баррикады плохо вижу, приходится увеличить картинку, и я замечаю кротов. Настоящих кротов, а не этих блох, что нам докучают сейчас. И кроты эти настроены решительно. Так уж вышло, что мы находимся на небольшом холме в этом чудном мире, а потому увидеть заранее монстров было нельзя. Зато теперь красных кружков столько, что они превратились в линию горизонта. «Нужно делать ноги!» Только бы все эти твари потом не хлынули из норы. Направляю всю энергию на магическую баррикаду, ремонтирую ее, выстраиваю новые слои, шипы. Делаю все, лишь бы только задержать супермутанта. Кроты все ближе, похоже, Игорю все же придется с ними сразиться. Один из них прыгает на мутанта. Оранжевый и синий монстр сразу начинают шипеть и испускать блестящий дым. Игорь хватает вараноподобную тварь и пробивает отростком насквозь, разрывает кусками и рычит, как оголтелый. Кроты кидаются на него, буквально висят на спине. Он игнорирует их и бросается на выстроенную мной защиту. Похоже, это его предсмертная попытка спасти себя. Понимаю, что больше мне здесь ловить нечего. Еще немного, и огромные кроты будут нападать на меня, а я потратил почти всю энергию на магическую баррикаду. Разворачиваюсь, бегу, слышу за спиной громкие вопли, шипения и... хруст магической защиты. Прыгаю в черноту, сразу напитываю себя маной из рюкзака и разворачиваюсь. Чуть не запнулся. Смотрю под ноги и вижу двух мелких гадов. Два точных движения и превращаю их в лепешку. На месте лужиц появляются два самоцвета размером с желудь. Сматриваюсь в черноту и надеюсь только на то, что в ближайшее время из нее никто не появится. Вдруг брешь в пространстве начинает извиваться. Из нее что-то пытается выбраться. Посреди черноты появляется стальная рука, протез, с которого падают оранжевые лохмотья плоти. Только подготовил мощное заклинание, чтобы затолкнуть супермутанта обратно, как из черноты появляются когтистые синие лапы и затягивают Игоря обратно. Его стальная рука вмиг исчезает в норе. Это было нечто. А теперь... нужно помочь Волгиным перебить магов, уже потом будем решать, что делать. Вот только без энергии я им совсем не помогу, благо генератор совсем рядом, а акумов возле него столько, что хватит еще на неделю непрерывных боев. Да, все разом носить с собой невозможно, но настолько большой запас мне все равно пригодится». Да, собственно, уже пригодился. За пару минут снял костюм и заменил в нем акумы, ведь это быстрее, чем наполнять старые силой от новых. И себя плотно подзарядил энергией, распределил ее по организму. Хотел еще и в энергомеч направить, да только больше его у меня нет. Ну и мудак же ты, Игорь. Можно обойтись и без меча, вернее, придется. Запрыгнул в смарт-доспехи и побежал к стене. Звуков стрельбы уже нет, хотя бойцы на стенах. Что бы это значило? В один большой прыжок перелетаю стену и вижу, что Волгины все втроем сражаются против одного оранжевого мага, того самого мужика. Бастард валяется неподалеку в луже крови. Красная магичка тоже уже отъехала на тот свет, не без помощи Юрия, разумеется. Сколько же силы в этом оранжевом маге, что он держится сразу против троицы синих. Вот он, по-настоящему достойный соперник. Напитываю кулаки и перчатки синей маной, бегу на него. Обхожу Владислава Виктора, через Юрия приходится перепрыгнуть. Еще в полете начинаю размахивать кулаками. Делаю это быстро и с яростью. Синие энергоудары обрушиваются на мага. Он пытается выставить оранжевые щиты, что просто глупо и бессмысленно. Они не только сразу же разрушаются, но еще и пропускают мои удары. Маг тоже их пропускает то в морду, то в живот. Больше он не в состоянии увернуться. Добить его – дело техники. Это мы и проделываем. Затем становимся рядом, как команда по волейболу. поддерживаем друг друга. В прямом смысле. Некоторые из нас, разумеется, не я, настолько уставшие, что уже валятся с ног. Через 5 минут все мы уже сидим на КПП внутренней стены и, мягко сказать, охреневаем. Волгины устали настолько, что у них даже нет сил показать эмоции. Все сидим, как манекены. Бойцы раздают нам воду, таблетки, накладывают лечебные повязки. Словом, делают все то, что и должны. После минут 10 отдыха Владислав наконец находит в себе силы заговорить. «Горжусь! Горжусь всеми вами!» Он хочет громко долбануть костылем о пол, но сил на это уже не находит. «Пиц! Какие же мы звери!» — громко говорит Юрий. Лишь Виктор смотрит на меня и спрашивает. «Ты убил его, Дэвис?» «Да, супермутант мертв. Я был в норе и видел кротов. Десятки кротов. Нас ждет Жор?» «Нет, быть не может. Работники НЭС бы сообщили», — задумчиво произнес Владислав. «Стоп, что? Ты был в норе?» «Дэвис, мать твою, но ты точно неубиваемый засранец быть...» Юрий восторженно на меня посмотрел. «И какая эта магическая задница изнутри? Необычная». Нет желания вспоминать все и описывать. «Был в норе», — тихо повторяет Виктор, будто бы не веря моим словам. «И вышел же! Живым!» «Надеюсь, камеры в ангаре это засняли». «Ага», — усмехнулся Юрий. «Ох, е будет кино!» «В сторону шутки!» Владиславу стало лучше, новые силы немного рассеяли усталость. «Дэвис, позже мы с любопытством послушаем про внутренний мир норы, а пока я напомню вам, что мы сражаемся со Скаевыми». «Есть», — сказал Виктор и сразу стал хмурым. «Да, отдохнули и пора дальше рвать их в мясо сукиных детей». «Радист», — Владислав повысил голос, — «доложите обстановку, минуту тебе на подготовку». «Есть!» Минута прошла быстро. Виктор и Юрий даже не успели меня лишний раз похвалить или подколоть за неубиваемость. «Саймон Скаев», — начал докладывать боец, — «все еще занимает КПП. С ним его солдаты, несколько бестов, наши особые бойцы, начали одерживать верх над диверсионными группами. Эвакуация закончена, большинство жителей находятся в безопасности, мутантов на окраинах нет». «Мутантов!» — фыркнул Юрий. «Нет уж, пусть эти оранжевые ошибки природы подождут. Сегодня мы сражаемся со Скаевыми». «План! Нам нужен план!» Владислав смотрел на нас и на капитанов. «Чё тут думать?» Юрий размахивал руками и хмурился. «Маги мы или кто? Блохи собачьи или сильные мира сего? Возьмем и прям вчетвером по Саймону, как пыть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть Ты давно таблетки принимал?» «Таблетки. Вот так семейка. Маг, у которого иногда не все дома. Это многое объясняет. Вчера, позавчера, сегодня утром надо увеличить дозу. Сосредоточься. Меньше мата и эмоций. Мы правда приблизились к победе над Скаевыми как никогда». «У Юрия своеобразная манера изречения», — заметил я. «Но он прав. Нам достаточно собраться вместе и ударить по Саймону». «Да, я тоже так думаю», — кивнул Виктор. «Тем более убийца кротов, супермутантов и... покоритель Нор не может ошибаться». «Если бы мой нарциссизм работал как отдача, и всякий раз, когда меня нахваливают, напитывал меня магией, то я бы уж точно стал сильнейшим магом в стране, а может и на планете. Хе-хе-хе. «Сколько вам времени нужно на отдых?» – спросил я. «Живительные шприцы и пилюли уже несут», – сказал Владислав. «Так точно», – подтвердил боец с приемником в руках и наушниках на голове. «Минуту, не больше». «Вот, думаю, через минут 15 сможем перегруппироваться и все вместе напасть на Саймона». «Если он сбежит?» – спросил Юрий. «Нет, он гадкий человек, но не трус». Пока несли пилюли и шприцы, что должны вернуть Волгиных в тонус, я снова напомнил о том, что, в общем-то, видел десятки больших кротов в норе. Владислав приказал бойцу связаться с работниками Норной электростанции. Через аппаратуру Владислав лично побеседовал с директором и лишь убедился, никаких выбросов энергии не зарегистрировано, никакие датчики не запищали. О чем это говорит? В первую очередь о том, что, возможно, зря я беспокоился. Во вторую, можно подумать, что нора – это привычная среда обитания для кротов. Имею в виду, что они всегда в ней живут и, в общем-то, рады этому, лишь изредка случаются какие-то эксцессы, и тогда они вынуждены прыгнуть в черноту, чтобы набить брюхо земными формами жизни. Интересно, а кто или что решает, когда кротам оставаться внутри, а когда выбираться? Связаны ли норы между собой? На все эти вопросы попытаюсь найти ответы только после того, как отстоим Борск. Вскоре прибежал боец-медик, он один из немногих, кто носил поверх привычной военной формы белую жилетку с красным крестом на всю спину. Несколько минут медицинских манипуляций, и Волгины начинают приходить в себя. Виктор делился со мной своими чувствами, вернее, без его разрешения, я сканировал его, чтобы понять, как работают эти необычные вещества. Оказалось, в них не только само действующее вещество, название которого хрен выговоришь, но и некий целительский заряд. Проще говоря, Волгины не только приняли быстродействующие препараты, но и прошли мини-лечение от целителя. Уже через считанные минуты все они были готовы продолжать сражение. «Скажи особым, чтобы, как закончат с диверсантами, начали стягиваться к центральным воротам, но пусть не показываются, их помощь нам нужна будет позже». «Есть!» – проорал боец и связался с нужными людьми. «А мы?» – Владислав посмотрел на нас. «Ждите меня здесь!» «Я быстро!» Он спустился со стены и побежал в ангар. Ну, как сказать, побежал. Быстро поковылял, то и дело запинаясь и опираясь на костыль. «А почему Владислав до сих пор ногу не вылечит?» «Невозможно», — сказал Юрий. «Он такой с рождения, уже привык, хотя в молодости к кому только не обращался». «Ясно, просто каждая минута на счету, а он сам решил зачем-то побежать в ангар. Отец иногда поступает странно, но всегда знает, что делает. Просто подождем». «Виктор, ты его лучше меня знаешь», — улыбнулся я. «Тогда подождем». Вскоре из ангара раздался шум, рев и прочий нехарактерный звук. Сначала я подумал, что работники нас ошиблись, и нас еще ждет и жор, но нет, не ошиблись. А из ангара выехал большой грузовик-самосвал. Выглядел он как старая развалюха, и, собственно, таковой и являлся, но ехал достаточно бодро. А самое интересное перед, где под капотом красовался большой ржавый отвал. Он задевал землю и откидывал куски дерна в сторону. Да, Константин такое бы простил только главе рода. Владислав проехал через ворота и остановился. Открыл дверь и крикнул: «Все в тачку! Доедем до Саймона с ветерком!» «Эй, я в кузов не полезу!» — выкрикнул Виктор, возмутившись и в шутку, и в самом деле. «Я вам что, мусор?» «Ха-ха-ха!» — усмехнулся по-доброму Юрий. «Кто раньше сел, тот и съел. Давай руку!» Я уже сидел на кузове самосвала, благо здесь было за что держаться. Владислав надавил на педаль газа. Этого видеть я, конечно, не мог, зато ощутил выплеск энергии в моторе. Дизель сгорал, превращаясь в энергию. Вот бы и ее мне научиться впитывать. Так, хватит. Нужно сосредоточиться на предстоящем сражении. Самосвал несся по асфальту. Отвал уверенно расчищал для нас путь. Он раскидывал ленты с шипами во все стороны. Чтобы наверняка не напороться на шипы, Владислав опустил его максимально низко, поэтому из-под отвала летели тысячи искр в ночи. Это выглядело изумительно, правда, создавало шум и пахло не очень. А еще выдавало нас. Впрочем, мы все равно не собирались скрываться от Саймона. Напасть неожиданно, да, но не скрываться. Прямо следом за нами мчались бойцы. Кто на микроавтобусах, кто на внедорожниках или легковых автомобилях. Кроме того, по замыслу Владислава, в спину Саймону должны были зайти еще одни наши особые бойцы. Особые – это те, кто действует скрытно, поодиночке или небольшими группами. Они не всегда носят военную форму, зато всегда чертовски хорошо вооружены. Вот они и должны были устроить нечто вроде засады, если Саймон решит сбежать. «Насколько он силен?» – спросил я у Виктора терминаторским голосом. «Ходят слухи, что по силе Саймон уступает только своему отцу». «Грозная семейка», – хмыкнул я, – «но ничего, вчетвером да с бойцами мы его прикончим». «Не факт, ой, не факт», — говорил Юрий в рацию. «Черт, я случайно ее активировал. Больше уверенности, мы уже столько всего сделали, неужели Саймон настолько непобедим?» Юрий недовольно фыркнул. «В 5 лет он уже дрался с мужиками. Магией, правда, а не чисто физухой, но, сам понимаешь...» Салливан создал себе идеальную замену. Он уже не молод и думает о своем роде. «Хватит! Врага не нужно расхваливать!» — вмешался Владислав. «Тогда расскажу, как Саймон разгромил женское общежитие из-за того, что одна девушка...» «Ясно!» — усмехнулся я и отключил рацию. «Мы уже близко!» — Виктор заметно нервничал. «Если почувствуешь, что боишься, — начал я...» «Никогда!» — не так выразился. «Все-таки есть в нем еще достаточная порция юношеского максимализма. Если поймешь, что не хватает сил, то я прикрою, идет? А если тебе не хватит, то я!» — согласился Виктор и протянул руку. Смешно, конечно, но не стал его огорчать. Пусть парень думает, что реально может продержаться в бою дольше меня, а затем еще и помочь мне. Самоуверенности Виктору тоже не занимать. Это и хорошо. Всяко лучше, чем частый пессимизм его заносчивого дяди. До КПП оставалось совсем немного. Мы увидели взорванные ворота. Их разорвало на куски и с мясом вырвало из каменно-бетонных стен. Однако КПП сильно пострадал. Все окна выбиты, а многие рамы перебиты пулями. Когда все это закончится, я приду в кабинет к Владиславу и настоятельно порекомендую использовать прочную сталь и пуленепробиваемые окна. В самом просторном КПП находился парень. С такого расстояния его было плохо видно, но в помещении горел свет. А потому я воспользовался оптическим увеличением, что имел шлем костюма, только сфокусировался на силуэте, как злоба наполнила каждую мою клетку. Саймон Скаев собственной персоной. Небрежная щетина, надменный взгляд, военная форма, которая больше похожа на мажорский наряд для ночного клуба. Он сидел на стуле посреди комнаты. Его окружали бойцы, очень крупные мужики. Должно быть, бесты. Больше всего меня поразило, что возле стула, на котором он сидел, стоял кальян. Саймон держал трубку с мундштуком и покуривал. Черт! Он был так расслаблен, что смотрел на наш самосвал и пускал кольца. Именно в момент, когда из его рта вылетали кольца, его рожа выглядела очень глупо. Так хотелось ее набить. Ничего, к этому все и идет, если только он не решит отступить, как подлая крыса. Под воротами и возле лестниц, что вели на КПП, нас встретили боевики. Среди них было всего несколько слабых бестов, их я сразу почувствовал и сообщил Волгиным. Наши бойцы отставали, но не сильно, можно их подождать. Но неугомонный Владислав выскочил из машины, создал исполинский меч и... обычный щит. Он побежал крушить врагов. Юрий и Виктор не могли на это спокойно смотреть. Они тоже напитали руки синей маной, создали излюбленное оружие и ринулись в бой. Встаю во весь рост и смотрю назад. Подмога будет через минуту. Что же, тогда эти боевики неплохая разминка перед почти финальным боссом Саймоном. Разбегаюсь на внедорожнике, прыгаю... приземляюсь в самый центр сражения. Как выяснилось, не все бездарные мужики использовали огнестрел. У кого-то были и оранжевые энергомечи. Такими можно было в несколько ударов пробить синие магические щиты. Первым делом в несколько ударов кулаками убиваю именно мечников. Выхватываю энергомеч у одного из них и начинаю кромсать врагов на куски уже стальным лезвием. Светится оно оранжевым, но это совершенно не важно, когда сражаешься против тех, у кого нет истинного магического дара. Доморощенные защитники долго не выдерживают под нашим напором. Владислав рубит их пополам своим излюбленным огромным мечом. Юрий использует многое из того, что умеет. Дальнобойные атаки, копья и меч. Виктор чаще всего выстраивает щиты и из-за них закидывает врагов сгустками. Еще я видел, как он своей мощной магической стеной превратил боевиков в лепешки. А нечего было стоять возле бетонной стены, идиоты. Наша подмога поспевает. Бойцы выбегают из машин и сразу открывают по врагу огонь. Некоторые задерживаются возле дверей, другие бегут, стреляют и занимают удобные боевые позиции. Судя по сообщениям, особые бойцы все больше концентрируются в полукруг рядом с главными воротами. В общем, не думаю, что у Саймона есть шанс улизнуть, а он попытается. Такие люди будут хвататься за любую подлость, лишь бы выжить. Вскоре врагов на земле совсем не остается, и тогда мы начинаем взбираться на стены. На них еще есть чужие бойцы, и они уж точно попробуют оказать сопротивление. Пробиваю кулаком мужика, другого подхватываю за грудки и скидываю со стены. Лететь высоко шансов у него нет. Следом за мной пробивается Виктор. Ну, как пробивается? Подчищает выживших. С другой стороны от КПП на стену поднялись Владислав и Юрий. Они тоже уверенно прочищают путь к Саймону Скайву, а этот ублюдок... Скидываю еще одного мужика со стены, другому сворачиваю шею. Так вот, этот ублюдок сидит и продолжает курить кальян. Кольца пускает, скотина. На самом деле, хотел бы я обладать таким хладнокровием, но, простите, живой. У меня есть эмоции, как и у всех. Разделываюсь еще с очередью бойцов. Они что-то пытаются сделать, стреляют в меня, царапают ножами и мечами. Как же я хорош в этом костюме! Вот на нем и нужно написать «неубиваемый». Хотя нет, лучше «непробиваемый». Определенно, ведь вся моя суперспособность заключается в том, что для врагов я непробиваемый. Следом за нами магами бойцы с огнестрелом и мечами взбираются на стену. С моей стороны элитный спецотряд. Ха! Элитный! Как же это звучит! До КПП мне остается буквально несколько боевиков. Хм, не думал, что с помощью врагов можно мерить расстояние. Так оказывается, они годны не только для отработки ударов и полетов со стен. Левой, правой, ногой, хруст, смерть, рывок, удар, бедолага летит со стены. Провожу захват, сжимаю, разворачиваюсь. Шейные позвонки говорят «пока». Все, больше на пути к Саймону нет бойцов. Но врываться на КПП не спешу. Нет, я его не боюсь. А если мы решили действовать по плану, то его нужно придерживаться. К тому же, чем дольше мы будем возиться, тем больше к воротам прибудет особых бойцов. Владислав и Юрий быстро, но не так, как я, пробираются к КПП. Мы видим и прекрасно слышим друг друга. «Виктор, готов?» — говорю в рацию. «Да». «Юрий, Владислав?» — уже терминаторским голосом в окружающую среду. В ответ оба синих мага молча кивают. Стремительное движение. С колена врываюсь на КПП и сразу же высаживаю в Саймона очередь зачарованных пуль. «Ну, понеслась!»